ночам все ближе звезды и прозрачней небосвод. Новый месяц, что принес ты в мир сомнений и невзгод. Ночь, лишенная сновидца, предъявляет счет годам. Мыслям как остановиться, отогреться как перстам. Вереницею видений мчатся кадры нервных дней. Вер надежд, не совпадений, расцветающих теней. Все прискорбия бесслезны ждет исхода щитовод. И все ярче ближе звезды, все прозрачней небосвод. Сновидца предъявляет счет годам. Мыслям как остановиться, отогреться как перстам. Вереницею видений мчатся кадры нервных дней. Вер надежд, не совпадений, расцветающих теней. Все прискорбия бесслезны ждет исхода щитовод. И все ярче ближе звезды, все прозрачней небосвод. Слезны ждет исхода щитовод. И все ярче, ближе звезды, все прозрачней небосвод.